Я приветствую всех, дорогие братья и сестры. Для меня действительно очень большая радость опять находиться среди вас и второй раз уже быть на вашем детском служении. Вы знаете, я сейчас сидел, я уже брату говорил, я говорю, представь себе, как приятно Господу. Вот мы сидим, да, как умыляется сердце. Я так вот, когда Господь входил когда-то, помните, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, и дети славили Его, да, и нашлись люди, которые говорят, скажи, чтобы они замолчали. Он говорит, камни возопьют, камни возопьют, да. Насколько это приятно, когда мы славим Господа, да, и вот наши дети тоже. Вы знаете, я бы хотел сегодня для нашего рассуждения, чтобы мы вспомнили в книге Псалмов, в 66-м Псалме, в 7-м стихе, первая половина этого стиха, там такие слова есть, четыре слова, говорится о жатве, да? «Земля дала плод свой». Вы знаете, жатва – это очень удивительный праздник. И вы знаете, почему он удивительный? Но первое, я вам так скажу, да, я уже четвертый раз в этом году на празднике жатвы. Ну вот четыре раза на празднике Рождества или Пасхи не побудешь в году, да, а вот на жатву уже четвертый раз я попал. То есть, обратите внимание, да, праздник жатвы, у него нету даты. Каждая церковь как-то выбирает, когда и празднует праздник жатвы. Вы никогда не задумывались, все христианские праздники, которые у нас есть, они все празднуются в один день, да? А этот праздник, как кто когда хочет, вся осень, да, в нашей церкви будет 8 ноября. Посмотрите, нету даты. Еще он удивительный может быть даже тоже тем, что, знаете, этот праздник, который, ну, на первый взгляд, как-то не связан с Иисусом Христом. Все наши праздники, которые мы празднуем в церкви, они все связаны с жизнью Иисуса Христа. Крещение, вознесение, преображение, благовещение, Пасха, Рождество, да, любые праздники, они все связаны с жизнью Иисуса Христа. Этот праздник, кажется, нет. Но вы знаете, друзья, это очень важный праздник. Праздник жатвы – это праздник, который был еще установлен в Ветхом Завете. И даже больше того, вы знаете, Господь, когда мы читаем 23 глава Исход или 16 глава в Второзаконии, где Он повторяет о празднике, то знаете, что удивительно, что Господь установил в израильском народе три даты, когда израильский народ должен был прийти в храм, да, вот все мужчины, да, весь мужеский пол, они должны были явиться в храм три раза в году. И что удивительно, из трех раз, два раза это был праздник жатвы. Два праздника это был праздник жатвы. Первый праздник это когда, вы знаете, удивительно, мы читаем об этом, то нам ясно показывает Слово Божие о том, что на первый праздник, на который должны были приходить израильский народ, это вот праздник Авив в апреле, это был праздник Пасхи. И они приходили туда. Потом мы видим, что был еще такой, проходило 50 дней, и в месяце вот по-еврейски Сиван, по-нашему июнь, опять израильский народ должен был прийти. И знаете, что удивительно, они должны были принести первые снопы, праздник первых снопов. И они приносили это пред Господом, потрясали, да, молились, благодарили Господа, просили милости, да, Его. И вот потом, что удивительно, мы читаем, что проходило какое-то еще время, и вот был третий праздник, это тогда, когда мы видим вот в октябре праздник кущей, да, они приходили, уже урожай собранный, они строили такие палаточки кущи, и вот они жили там, прославляли Господа, это был действительно праздник, который длился длительное время, да, и вот знаете, что очень важно для нас отметить, это то, что каждый из этих праздников, когда вот Господь это установил, они в себе имели очень глубокое духовное значение. И каждый из них был, знаете, как бы отражал одну важную, поворотную какую-то точку в Божьем плане спасения для людей. Вот праздник Пасхи, нам потом объясняется, апостол Павел Коринфянам говорит, что говорит, Пасха – это Христос заклан за нас. Проходило какое-то время, 50 дней, они опять праздновали, собирались опять. И вот мы видим после Пасхи, после того, как Христос умер на 50-й день, знаете, чудесное событие опять, да, вторжение Господа в историю человечества. И мы видим, что сходит Дух Святой, и рождается Церковь. Первые плоды принесены Господу, да. Но вот третий праздник, два уже совершилось. И вот удивительно, мы читаем Матфея 13 глава, 39 стих, Господь как бы дает объяснение этому празднику, и Он говорит, жатва есть кончина века. И знаете, это так сильно перекликается, помните, когда мы приходим уже в книгу Откровения, и вот там в 14 главе мы с вами читаем с 15 стиха такие слова, вот, «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Вот это то, что нам отражено, когда Господь прямо говорит, что говорит «жатва есть кончина века». Знаете, дорогие братья и сестры, но сегодня, когда мы говорим о важности этого праздника и о том, что это действительно удивительный праздник, и вот тот факт, что мы даже, знаете, празднуем в разное время, нету определенной даты, он опять-таки отражает и в себе несет глубокий смысл, когда Господь нам прямо говорит о том, что о дне и часе том не знает никто. Да? Потому мы с вами и празднуем вот так вот, да, мы знаем вот приблизительно вот-вот, в это время, да, это осень, собирание плодов, но нету даты никакой. Посмотрите, какое глубокое значение заложено в празднике, вот именно в праздновании вот этого праздника. Но, дорогие братья и сестры, я бы хотел, пользуясь возможностью, сегодня обратить наше внимание на вот этот текст, который мы прочитали, что в 66-м псалме «Земля дала плод свой». О чем идет речь? Не кажется ли вам, что это очень удивительный текст? И он удивительный тем, что вот когда мы начинаем размышлять, да, он как-то в себе что-то скрывает. И вот подумайте, да, мы понимаем, что дерево какое-то дало плод. Мы понимаем, яблоня дала плод, слива, еще что-то. Но земля плод не дает. От земли мы не ожидаем плода. Мы с деревьев, от растений ожидаем плода. А здесь нам говорится, что земля дала плод свой. Вы знаете, здесь сокрыт очень глубокий духовный закон, на который мы с вами должны обратить очень серьезное внимание, когда мы с вами празднуем праздник жатвы. И для того, чтобы нам понять, в чем смысл того, о чем сказал здесь псалмопевец, я бы хотел, чтобы мы с вами открыли одно место, где Господь, как бы, знаете, дает ключик к тому, чтобы понять смысл вот этого текста. Когда мы с вами приходим в Евангелие от Марка, мы здесь читаем в 4 главе удивительные слова, когда Господь говорит очень такую удивительную притчу, и мы читаем здесь с 3 стиха. И он говорит, слушайте, «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терня выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую, обратите, землю, и дало плод, который взошед и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100». Вот посмотрите, дорогие братья и сестры, Господь здесь дает удивительную притчу, когда Он говорит, что обратите, говорит, внимание на почву, на почву, куда падает семя. И потом, когда мы читаем дальше, и он дает изъяснение этой притчи, то 14 стих он говорит, сеятель слово сеет. Вы знаете, это самое дорогое, что может быть. Это Слово Божие. Это прекрасные семена. Вы знаете, это самое, что не есть ценное в мире. Что есть Слово? Да, вот помните, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, первую главу, то нам говорится, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, что начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало. И потом в 14 стихе мы читаем, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Да? Слово – это есть сам Иисус Христос. Это есть сама жертва Христа. Это есть то, что дает жизнь, что возрождает нас для того, чтобы мы действительно были с Господом в вечности. Да? Возрождает дух наш. Это самое ценное. Да? И он говорит, что сеятель слово сеет. Как прекрасно! Кажется, что может быть лучше? Но он дальше начинает изъяснять, и он говорит, но вот семя-то падает на разную почву. И он это говорит для того, чтобы мы проверили, какое наше сердце, какая почва в нашем сердце. Сеятель сеет. Сегодня мы здесь находимся, мы слышим эти прекрасные песнопения, стихотворения, слушаем слово, проповеди и так дальше. И Господь сеет самое прекрасное, что есть в мире, да? Но Он сегодня поговорит, вы пришли на праздник жертвы. Обратите внимание, что ответственность за то, на какую почву упадет слово, ложится на вас. На вас, людей, какое ваше сердце. И поэтому он говорит, не просто, что семя выросло и дало плод, да, а земля дала плод свой. Оказывается, ответственность, будет плод или нет, ложится на нас, на наше состояние сердца, на почву, куда падает это семя. И вот здесь очень глубокий духовный закон, чтобы мы действительно могли обращать внимание. Вы знаете, каждый раз, когда вот я так вот беседую или разговариваю с людьми, то мы в основном истолковываем эту притчу, что она относится как бы к миру, что там сеется и вот по-разному воспринимается. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня немножко задумались о самих себе. Здесь многие находятся, которые давно знают Господа, и они как бы, знаете, может быть, не обращают большого внимания на вот эту притчу, да, но здесь находятся и те, кто не знает Господа, но даже те, кто знает. Давайте мы проверим себя немножко. И вот посмотрите, что он говорит. Первая почва, он говорит, посеяна при дороге, означает тех, которые сеется слово, на котором, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Он говорит, налетели птицы. Вы знаете, это хорошее семя, это доброе семя, но оно упало не на саму дорогу, а при дороге. Это очень ужасное состояние, когда вот похищается, легко своровать это. Я всегда так переживаю, когда я наблюдаю вот даже в своей церкви, когда, знаете, кто-то вот так вот садится там вот подальше, там в лавочке, а кто-то находится возле церкви, вот при дороге, где-то вот там. Я всегда вспоминаю, когда израильский народ вышел из земли египетской и шел, и были такие люди, которые отставали немножко, где-то были сбоку, сзади, да. И помните, что с этими людьми происходило? Приходили амаликитяне и убивали их, добивали их. Это ужасное положение. Или вспомните, Господь когда-то шел, и Он восходил в Иерусалим, когда Он из Вифании, и вдруг Он видит, что при дороге растет смоковница. И Он подошел, и на ней не нашел плода. Да, вот вы задумывались, может быть, иногда. Да потому что она при дороге была. Я помню, когда мы были еще подростками, жили в Средней Азии, и при дорогах росли какие-то фруктовые деревни, там груши или там сливы, или знаете, вишни и все, то мы, как ребята, пацаны, даже не давали созреть этому. Она при дороге была, мы все срывали. Да? Было, когда оно за оградой где-то там, то все оберегается, да, оно сохраняется, приносит плод, все. А при дороге эту смоковницу обобрали, проходящие люди, да? Вот сегодня очень много людей, те, которые находятся в таком состоянии, те, которые вроде бы они и в церкви, да, но они где-то вот, где-то возле, вот где-то отстают, где-то они думают, да ничего страшного, я вот как бы вот немножко, да я хоть бы у порога дома, вот они говорят что-то такое, и они вот так вот, да, или может быть они даже и сидят, но и они, но их не состояние такое, да мне какое дело, я вот себе так вот чуть-чуть там что, да. И Слово Божие говорит, жалкое состояние. Состояние это говорит такое, что в конечном результате, да, то своруется даже то, что там было посеяно. Но что самое страшное, когда придет жатва, плода там не будет. Плода не будет. Это очень ужасное состояние. И мы должны быть очень внимательны, потому что я еще раз хочу повторить, ответственность за землю, за почву мы несем. Может быть, почва нашего сердца такая, что мы находимся возле дороги, мы не на поле, мы еще, знаете, не сама дорога, по которым ездит кто-то, да, но мы вот так вот где-то рядышком. Дальше он говорит, обратите внимание, что есть, говорит, такое состояние, когда мы читаем 16 стих, подобным образом, и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. В другом месте он нам описывает, что немножко даже другое, как бы он дает истолкание. Ну, суть. Обратите внимание, что он говорит, есть, говорит, такая почва, что она кажется хорошей. Вы поймите, что тогда, когда сеятель готовит почву, чтобы посеять семена, он обрабатывает поле. И если там есть камни, то он убирает. Но здесь эта почва, она, если мы внимательно читаем, она очень коварная. А коварная она в том, что поверху все нормально. Все нормально, все покрыто хорошей землей. Но она каменистая, там где-то, да, он говорит, падает, поднимается, растет, а там внизу есть камень. И потом корень упирается в этот камень, и все. Начинается солнце печь, и оно засыхает. Вы знаете, дорогие братья и сестры, сегодня действительно, опять-таки, я бы хотел обратить внимание на то, что существует очень много вот наподобие вот такого скрытных камней, прикрытых камней в нашей жизни. Тех камней, которые никто не видит. Если бы это был камень, то бы ваши служители бы убрали с его с поля. Отлучили, взяли бы на замечание или еще что-то, но они скрыты, и никто их не видит. Вы знаете, в нашей жизни очень часто встречаются такие камни. Вот знаете, в Слове Божьем нам тоже даются такие удивительные примеры. Вот помните, мы когда читаем во второй книге Царств, то нам в 16 главе описывается об одном человеке по имени Ахитофел. Вы знаете, нам в последнем стихе этой главы говорится о том, что это был весьма мудрый человек. Совет Ахитофела в то время считался, как если бы кто вопросил Бога. Вы можете себе представить, что сегодня на земле был бы человек, которого бы почитали, что он скажет, это как слова Бога. Представляете, какая бы очередь была к этому человеку. Настолько это был мудрый, умный человек, да? Но в конце своей жизни он совершил, знаете, очень неразумный поступок, когда против Давида восстал Авессалом, сын его. Он оставил Давида, перекинулся на сторону Авессалома, дает такие ужасные ему советы обесчестить жен Давида, пойти убить Давида там и так дальше, да. И когда ничего не получилось, то жизнь этого человека закончилась очень плачевно, он пошел и удавился. А вот мы когда-нибудь, знаете, может быть, задумывались, а почему такой мудрый человек вдруг сделал такой неразумный, глупый поступок в своей жизни. А знаете почему? Когда мы начинаем немножко больше изучать Писание, то мы вдруг узнаем или находим, что Ахитофел был дедушкой Версавии. Помните ту женщину, с которой Давид совершил грех, а мужа ее убил? Это весь Израиль узнал. И вы знаете, у Ахитофела в сердце закралось обида. И он долгое время ждал. И вдруг предоставилась возможность отомстить, что-то сделать. Вы знаете, дорогие братья и сестры, это был скрытый камень. Мудрый человек, который знал Господа, да? Но у него в сердце где-то был этот камень. Сверху покрытый, все хорошо, да? Но он сделал свое дело. И он не дал вырасти плоду хорошему, да? Ужасное состояние. Или вспомните, нам в Слове Божьем дается тоже удивительный пример, когда вот был человек, помазанник Божий, избранный муж, такой чудесный, такой скромный, кроткий, настолько почтительный к своим родителям, да? Это Саул, да? И Господь его избрал, и он служит Господу, и все. И потом мы вдруг видим, что Саул доходит до, знаете, до ненормального состояния. Он, знаете, беснуется, по-другому не назовешь. Он хочет убить Давида, да? И что же произошло? Что же там делается? А вспомните, мы читаем, что когда Давид взял и поразил Голиафа, этого великана, то мы видим, что когда возвращался он с победы, то шли, он шел, да, вместе с Саулом, и вокруг вот были эти девицы, хороводы, которые пели, прославляли эту победу, и они поют, и поют такую песню. «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И у Саула закралась в сердце зависть. Никто не знал, все прикрыто, и она начинает работать в его сердце. Работает, работает. Его покоя нет. И мы видим, что от него отступает Дух Господень. Он делает такие вещи, все. Но вот что удивительно, Господь с ним работает, да? Господь опять и опять пытается посеять на эту почву что-то. И вот мы читаем в 16 главе 1 книги Царств. Удивительное событие. Вдруг Саул, знаете, вернее, Давид находится в таком местечке Энгари, да? И вот находясь там в пещере, и вдруг они там сидят в пещере, темно, Давид прячется со своими вот людьми, и заходит туда Саул. И Давид, раз только ему люди говорят, вот этот день, порази, говорит его. А знаете, Давид так потихоньку подошел, отрезал край одежды от Саула. И вот там удивительные слова написано. И больно стало сердцу Давида. Вы знаете, дорогие братья, вот это место мне всегда очень дорого, да, здесь великий прообраз. Он отрезал только краешек одежды, и ему стало больно, да. Какое чуткое сердце было у Давида, очень чуткое, да. Сегодня это большой прообраз, сегодня многие люди друг с друга сдирают одежду, одежду доброго имени, чести, да, сослужителей друг с друга, да, и так кажется, когда тебе станет больно? Когда ты скажешь, сын мой, брат мой, сестра моя, в моей руке твоя одежда, твоей чести, твоего доброго имени, да? Когда больно станет? Но вот Давид был очень чуткий. Он только краешек одежды отрезал, и ему так больно стало на сердце. И он дал, чтобы вышел. И Саул вышел, и вот Господь делает удивительную работу в сердце Саула. Выходит Давид и говорит, отец мой, в руке у меня, посмотри, говорит, вот одежда твоя. Саул нагибается, смотрит точно, край одежды в руке, да, и он тогда плачет, и он плачет, и он позвал Давида, да, обнял его, говорит, сын мой, говорит, ты правее меня, кто бы отпустил врага своего, я, говорит, вижу, Господь утверди тебя, да, и мы смотрим покаяние. Ну вот вам такой вопрос, братья и сестры, перестал он гнаться за Давидом? Не перестал. Видите, вроде бы семя падает, вроде бы корни дает, да, вроде бы возрастает, но камень-то не убран, не убран. И дальше то же самое. Приходим мы в 24 главу, в пустыне Зив, да, опять то же самое. Давид заходит на этот холм, они все спят, Господь усыпил, и он берет у Саула, возле его головы лежит копье, он берет копье, берет кувшин, уходит, разговаривает, и вы знаете, опять Саул приходит в себя после всего этого, и он просит у него прощения. «Прости, — говорит, — ты, — говорит, — ты прав, да?» И что мы видим? Останавливается? Нет, не останавливается до самой смерти. Вот посмотрите, друзья, и как погиб опять самоубийство. Упал на копье сам, да, и умер Саул. Опять страшный, страшный конец. И опять то же самое положение, когда мы находим, что действительно был вот этот вот камень, да? Или возьмите другой библейский пример. Помните, когда два человека пришли на поклонение Богу, склонились перед Ним, принесли Ему дары, да? Каин и Авель. И вот, находясь в церкви, находясь на поклонение Богу, вдруг что-то происходит, Господь разговаривает с каждым одним и показывает что-то. И вместо того, чтобы принять обличение Господа к себе, когда Господь не принял дар Каина, прообразно для нас, когда это разговор, вместо того, чтобы принять это как от Бога, что мы видим, что происходит с Каином? Написано, Каин весьма огорчился. Да? На кого? На Бога, что он его обличил? Да нет, на кого-то. На кого-то с братьев, сестер, да, это огорчение стало сжечь его, да, мы читаем 4 главу Бытия. И к чему же это привело? В конечном итоге Господь с ним разговаривает. Вот удивительно, да, опять Господь пытается сеять добрые семена в его сердце. Он встречает него и говорит, Каин, почему поникло лицо твое? Когда ты делаешь доброе, не поднимаешь ли лица своего? Что, говорит, с тобой происходит? Господь сеет эти семена, да, и оно кажется, что-то его касается. Он опускает лицо свое, еще что-то, но не вырастает. Плода нету, и совершается убийство. Знаете, можно было бы идти по Библии и приводить пример за примером, когда вот эти скрытные камни, сверху покрытые какой-то вроде бы хорошей почвой, а конец – ужасные такие результаты в жизни. Знаете, дорогие братья и сестры, это те камни, как я уже сказал, которые никто, может быть, даже и не видит. И никто почистить не может. Никто не может прийти на это поле и убрать камни с этого поля. Мы читаем, если внимательно, мы видим, потому что они прикрыты. И прикрыты хорошей почвой. И никто ни замечания не возьмет, не отлучит. Не зря, помните, апостол Павел, он говорит, очистим себя от всякой скверны плоти, да, это то, что все видят, и духа, то, что никто не видит. Оказывается, есть скверны духа, который в конечном итоге приводит к ужасному гибельному состоянию. И сегодня Господь хочет, когда Он говорит о жатве, да, Он говорит, подумайте, говорит о том, что, оказывается, земля ответственна за то, какой будет плод. Земля. Мы должны проверить почву своего сердца. И опять-таки, самое ужасное состояние вот этой почвы, знаете в чем? В том, что в конце плода нету. Как в первом случае, так и во втором. Плода нету. Дальше он, посмотрите, говорит, посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Упало в тернии. Знаете, когда сеялось это семя, то там ничего не было видно, терния не было. Казалось бы, что все было хорошо. Они где-то были скрыты, да? Но когда взошло, то взошли и они. И они начали расти быстрее. Знаете, если бы вот это семя росло быстрее, то оно бы поднялось бы выше, как-то да, не дало. Но мы видим, что они быстро росли, и они просто закрыли и заглушили все это. Знаете, и нам Слово Божие говорит о том, что это есть обольщение богатством, что это суета. Помните, как Соломон говорит, он говорит, суету и ложь, он говорит, удали от меня, Господи. Знаете, друзья, насколько это страшно. Вот мы иногда так вот, между прочим, говорим, да я суетился, да, знаете, вот вечером на собрании нету, там на разборе еще там что-то, на спевку не пришел или еще. И мы на это смотрим, знаете, как сквозь пальцы. Мы говорим, да, брат, я суетился немножко или еще что-то, да. А нам Господь, посмотрите, как здесь говорит, что вот эти вот заботы земные, да, вроде бы надо. А апостол Павел нас предупреждает, и он говорит, смотрите, чтобы попечение о плоти не переросло в что? В похоть. Да? Уже не столько мы заботимся о себе, как нам хочется что-то больше иметь, получше жить, отдохнуть или еще что-то, да? И это все заглушает. Это ужасное состояние. Знаете, пророк Исаия говорит об израильском народе, что говорит, они, говорит, вервами суетности тянут на себя беззаконие. Вот только подумайте, веревками суеты они натянули на себя беззаконие. Это ужасное состояние, мы иногда даже не задумываемся об этом. Или вот-вот желание обогащения, да, посмотрите, что сегодня происходит. Люди занялись бизнесом или еще что-то, сегодня говорят о кризисе, да слава Богу, что кризис, может быть, хоть кто-то проснется, чем вы занимаетесь, да, чем мы занимаемся. Нам время ни до спевок, ни до собраний, ни до разборов, ни до братских, ни до чего нету, настолько мы заняты. Чем же мы заняты? Мы об этом не хотим прямо говорить. Но ведь реально, дорогие, это же то, что вот здесь нас предупреждает Слово Божие. И Он говорит, будьте внимательны, проверьте, говорит, почву своего сердца. У вас, говорит, взошло, это не в мире где-то, это для нас взошло, пошло, идет, растет, все кажется хорошо, но что-то растет еще быстрее и начинает заглушать. И на Слово Божие предупреждает и говорит, проверьте, говорит, почву вашего семени, потому что есть очень важный духовный закон, что оказывается почва, земля ответственна за то, будет плод или нету. И самое ужасное в этой почве – это то, что на время жатвы плода нету. Во всех трех случаях. И вот он говорит, есть еще четвертый вид почвы. И он дальше говорит, посеянное на доброй земле обозначает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Один 30, другой 60, иной во 100 крат. Вы знаете, это те, которые действительно позволяют, дают возможность Духу Святому работать в сердце. Те, которые держат свое сердце мягким, рыхлым, которые умиляются. Когда касается Дух Святой, что-то для них говорит, это те люди, которые способны плакать, сокрушаться, просить прощения, исправлять что-то в своей жизни, да? И вот в этой рыхлой почве начинает подниматься колосок, и вот он приносит прекрасные плоды, плоды Духа Святого, плоды покаяния. Сколько много плодов, о которых говорит нам Слово Божие. Но вот тоже очень удивительный вопрос. Знаете, а почему разные? Почему у одного 30, у одного 60, а у другого 100? Знаете, очень удивительно это именно в том, знаете, если так прообразно сказать, это сколько может выдержать стебелек нашего смирения и кротости, да? Если одного Господь бы одарил и дал бы ему 100 талантов, да, и он бы мог столько говорить и проповедовать, и петь, и регентовать, и миссионером быть, и все. Вы знаете, сломился бы этот колосок. Наверное, гордость бы там не дала бы вот ему места, да? Вот, и он бы просто бы упал. И потому Господь смотрит, добрая почва, хорошая растет, но много там не может быть. Надо 30, да? Другому можно 50, 60, все. А кому-то Господь 100 дает. И это все зависит от глубины нашего смирения. Если наш колосок толстый в смирении перед Богом, преклоняет свою головку, да, то тогда Господь столько дает много там урожая, чтобы оно принесло такие прекрасные плоды. Дорогие братья и сестры, сегодня Господь нас предупреждает. И Он говорит, вот в жатве очень важно заметить один такой закон, что земля дает плод. Оказывается, земля несет ответственность за то, будет плод или нет. И это наше сердце. Господь в притче это так ясно показал для нас. И Он хочет, чтобы мы сегодня все эти проверили, да? И вот обратите внимание на вот этих первых три. Я говорю, что самое ужасное, что нету плода. Вот сегодня многие так почему-то как-то так легко относятся к тому, что нету плода в их жизни, что они не служат Господу, что не проявляется действие Духа Святого в этой, в их жизни, да, и они на это смотрят до того, знаете, просто, но вот посмотрите, когда мы читаем в 15 главе Иоанна, Господь что говорит? Он говорит, всякую ветвь, не приносящую плода, то говорит, что Отец сделает виноградарь? Отсекает и бросает. Помните эту притчу, когда мы читаем, что в винограднике была вот эта смоковница, и приходит хозяин, он говорит, я, говорит, прихожу третий год, говорит, и нету плода, говорит, сруби ее. Он говорит, позволь, говорит, этот садовник, давай, говорит, я еще, говорит, окопаю ее, удобрю, говорит, может быть, принесет. Он говорит, хорошо, еще один год, но если не принесет, сруби, говорит, ее. Или помните вот эту притчу, когда Господь в 25 главе Матфея, он говорит, что, говорит, вот эти вот, когда хозяин уходил, он взял и раздал вот эти таланты, да, говорит, одному дал, одному пять, один, пять, десять, да, и помните, что он говорит, когда он вернулся, опять-таки там говорится, вот этот один раб, который взял и закопал этот талант, и ничего не принес. Кажется, ну что здесь такого, вроде бы ничего плохого нету, но обратите внимание, когда он вернулся, да, и приходит этот раб, и что он говорит, я знал, говорит, что ты, говорит, жнешь, где не сеял. Помните, да? Опять-таки говорит вот о законе сеяния и о жатве. И собираешь там, где не рассыпал, да? И помните, что ему говорит тогда этот господин? Он говорит, лукавый и ленивый раб. И что? Ну, говорит, ну ладно, ну раб, да? Он говорит, бросьте его вне, где будет плач и скрежет зубов. Состояние без плода – это не просто так. Когда Господь сделает жатву, то те, кто без плода, в житницу не попадут. Это очень серьезно. И сегодня Господь говорит, от нас зависит, будет плод в нашей жизни или нет. Дорогие братья и сестры, праздник жатвы – это чудесный праздник. Это единственный праздник, который еще не совершился. Мы с вами его с нетерпением ждем. Когда же Господь пустит серп, и жатва будет пожата? Это будет очень скоро. Но сегодня Господь напоминает нам в этот прекрасный день, чтобы мы проверили почву своего сердца. Какое наше сердце? Я бы сегодня хотел, чтобы мы вот уже столько много слышали, и наши дети, да, и все, чтобы мы проверили почву своего сердца. И я бы так бы хотел, вы знаете, Господь обращается, когда мы читаем Деяния 4 главу, Господь через апостола Петра обращается, Он говорит, когда услышите голос Божий, да, говорит, не ожесточите сердец ваших. Как бы хотелось, чтобы сегодня все, кто здесь находится, могли так внимательно просмотреть почву своего сердца и сделать ее мягкой. И если есть какие камни, убрать их оттуда, сделать нашу почву способной к тому, чтобы Господь смог посеять туда семя, и чтобы был плод для нашего Господа. Пускай Господь благословит каждого из вас в этом. Аминь. Мы помолимся. Кто имеет желание, молитесь.